Не здоровый. Я не уверен, что ты знаешь, но деньги для человека зачастую являются стимулом для развития. Я про деньги как средство достижения цели, естественно, а не про резаную бумагу. Ведь для некоторых они дают возможность осуществить детскую мечту и колонизировать Марс, или дать лучшее образование для своих детей, ну, а кому-то просто хочется iPhone. It's amazing. Very interesting. It's amazing. Компот, вот понимаешь, при всем уважении к твоим умственным способностям... 80 к 20. То есть 4 к 5. Объясняю. Этот iPhone – результат работы сотен выдающихся умов, от инженеров до программистов. И что очень важно, их труд в США оценен по достоинству. Найдем деньги, сделаем. Да вы уже сделали. На детали. А детали, к сожалению, иностранные. И я ни в коем случае не говорю, что у нас нет специалистов. Безусловно, есть, возможно, не меньше, чем в США. Но от этого становится еще обиднее. Ведь как бы там ни было, в мире, где мы живем, финансовое вознаграждение за работу играет ключевую роль при выборе этой работы. Именно поэтому не стоит винить людей, которые уезжают туда, где больше платят. Ну а тут остается те, кто менее требователен. Ну течет крыша, ну вибрирует поле. Че вы хотите за такие деньги? По словам одного из строителей, зарплаты им не выплачивают уже 2 месяца. Понятное дело, что 75% в карман, остальное рабам. Вы только потом не удивляйтесь. И можно бить! Удар! Это такого еще в чемпионате не было. Это форс-мажор, конечно. И вот я хотел бы для наглядности сопоставить зарплаты в РФ и США. Но я не собираюсь просто сравнивать суммы. 20 тысяч долларов в США – это не то же самое, что 20 тысяч долларов в России. Я хотел бы сравнить соотношение сумм, а еще точнее, посмотреть, чьи же профессии наиболее высокооплачиваемые у нас и в США. Ведь это прекрасный показатель, который демонстрирует, чью работу больше всего ценят в государстве. Для начала мы зайдем на официальный сайт, ссылка в описании, Департамента занятости, и посмотрим официальные данные о среднестатистической зарплате по каждой профессии. И что же мы увидим? Извините за некачественный автоматический перевод, но все и так понятно. Итак, самая высокооплачиваемая работа в США – анестезиолог. Невероятно сложная и ответственная профессия, которая оплачивается соответственно в среднем 269 тысяч долларов в год. Следующая профессия в списке – хирург. Не тот, которому денег не выдали в этом году. Русофобию затевают, вот это затевают, все вот это. Слушай, ты постоянная жертва русофобии, че ты вечно хнычешь? Вон в США настоящие хирурги зарабатывают 252 тысячи долларов в год. Да и вообще, как видите, почти все первые места занимают работники медицины. Акушеры, гинекологи, терапевты, педиатры. Представители этих важнейших профессий имеют среднегодовой оклад в районе 200 тысяч долларов. Чуть ниже в списке – инженеры нефтяной промышленности, пилоты, борт-инженеры, юристы, специалисты в сфере IT, менеджеры естественных наук. Чтобы было понятно, это человек, который курирует работу лаборатории, например, по исследованию различных фармакологических препаратов. Грамм в день тестостерона, блин. О, глаза горят. Так вот, их заработная плата варьируется в пределе 150 тысяч долларов. Еще чуть ниже в списке с зарплатой 130-120 тысяч долларов в год появляется ученые, физики, астрофизики, преподаватели медспециальностей, фармацевты, а также преподаватели права, адвокаты, прокуроры, судьи, в общем, все те, кто занимается судопроизводством. Ты, кстати, Лизочка, запомнила? Разрабатывать стратегии, грубо говоря, для пиара судопроизводства, судостроительства. Да, Лизочка, судопроизводство, судостроение, вегетососудистая дистония – это все науки о строительстве кораблей. Молодец, хорошо, что тебя послали решать проблемы Севастопольской верфи. Ты, кстати, как закончишь, уезжай на пароходе домой к папе. Но вернемся к статистике. Конечно, в первой двадцатке списка есть такие профессии, как менеджеры по персоналу, архитекторы, финансисты или брокеры, но все же мы с уверенностью можем говорить, что одни из самых высокооплачиваемых профессий – это медработники, преподаватели, ученые, инженеры и IT-специалисты, то есть представители тех профессий, которые двигают прогресс, за что и получают достойное вознаграждение. Учителя зарабатывают около 95 тысяч долларов в год, сотрудники полиции 65 тысяч, это без учета огромного количества льгот, вплоть до бесплатного образования для детей. Самая же низкооплачиваемая работа у охранников, барменов, официантов и так далее. Здесь зарплаты в районе 30-25 тысяч долларов. Важное уточнение. Я не говорил об артистах, певцах, баскетболистах, крупных бизнесменах, поскольку по ним и данных нет. Это исключение из правил. Их гонорары невозможно посчитать и свести к какой-то статистической закономерности. Мы же с вами проводим анализ заработной платы профессий, ну, которые скорее призвание, чем способ заработать. Да, Дмитрий Анатольевич. Но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю. Ну вот. Ну вот. Утколю, блин. И какую можно увидеть закономерность, посмотрев выше приведенные данные? В Америке зарплата растет прямо пропорционально важности профессии. Врачи, инженеры, ученые, IT-специалисты, пилоты, в конце концов. Это люди, которые выполняют самую сложную и важную работу. При этом на их плечи порой ложится колоссальная ответственность, поэтому они заслуживают соответствующего вознаграждения. Такая же ли ситуация в России? Да нет, конечно. А виноваты в этом американцы, да? Америка. Тяжелый случай. Открываем официальный сайт Росстата, ссылка в описании, и открываем вкладку «Заработная плата отдельных категорий работников соцсфер и науки». К сожалению, сайт сделан не так удобно, и разбивки по профессиям нет, но нас это не остановит. Так что сперва мы посмотрим оклад врачей. В среднем по России врач получает 32 тысячи рублей. Но давайте добавим конкретики. Сколько же получает анестезиолог в России? Сайт Russia Труд. Он собирает данные по всем вакансиям в интернете. Анестезиолог в среднем по России имеет оклад 40 тысяч рублей. Однако в Москве зарплата на уровне 70 тысяч рублей. Кто-то может сказать, что это неплохо. Да вот только есть одно «но». И вот к чему я вел весь выпуск. Скажите, а зачем учиться в медицинском, столько времени и сил тратить на долбежку гранита науки, когда приблизительно те же деньги можно получать, будучи официантом в ресторане премиум-класса с окладом в 53 тысячи рублей? В простом же ресторане можно иметь 34 тысячи рублей. Я понимаю, что есть нюансы, врачам заносят, их часто благодарят, но это единицы. Ну а вообще в среднем работники медицинской сферы по официальной статистике, ссылка в описании, получают 37 тысяч рублей, а работники ресторанного бизнеса 24 тысячи. Разница в 200 долларов. Мы сейчас самая крутая страна в мире. Зарплата маленькая. Нищенская. Уважаю. Он поднял нашу мощь. Плохо живем-то. И уже полюбившаяся рубрика из прошлого выпуска «Письмо для анонима». Сегодня мне пришло видеообращение. Давайте посмотрим. Объясняю, моя краснощекая свинка. Я не хочу в США. Уж если бы мне пришлось уезжать, я бы уехал в Финляндию. Я просто, в отличие от вас, предателей не мифической родины, а предателей разума и интересов будущего поколения. Хочу, чтобы у людей был стимул образовываться, чтобы ребенок понимал, это принесет огромные дивиденды в будущем. Он станет хирургом. Опять же, я не про вашего отрусофобленного дружка, а когда он станет настоящим хирургом, он помимо спасения жизней будет и сам достойно жить. Понимаешь, чего мне хочется? Не нравится Россия! Боимся США! Послушайте, вам бы к врачу записаться. К патологоанатому. И опять же, я не говорю сейчас о суммах. Я не говорю, что у нас врач получает 7200 долларов в год, а в США 200 тысяч долларов. Я говорю о этой жуткой сложившейся ситуации, где профессия врача ценится приблизительно на одном уровне с профессией официанта. Я хорошо отношусь к официантам, вы, безусловно, выполняете тяжелую работу, я это понимаю, но извините, это по меньшей мере несправедливо. Человек, который лечит людей, и человек, который разносит еду, получают одинаковую зарплату. продолжим. Не надо. Надо. Средняя зарплата ученого по тем же данным Росстата, проверь ссылка в описании, составляет 32 тысячи рублей. Это средняя по России. В Москве, скажу от себя, информация точная, зуб даю. Хотите верьте, хотите нет, профессора в хороших вузах имеют зарплату с грантами и премиями под 90-100 тысяч рублей. Это профессора. Конечно, такие зарплаты у единиц. В основном зарплаты варьируются в таких пределах, как на картинке. Я взял по максимуму для наглядности. Ну да, вроде бы неплохо. Однако, в VIP-такси водитель может получать до 60-70 тысяч. Что ты ерзаешь, корова? Ты зеленый от красного. Отличаешь? Зеленый иди, красный стой! Вот теперь понимаете, о чем я? Профессор, который посвятил всю жизнь науке, голодал студентам, писал, защищал диссертации и под конец своей карьеры, будучи в пенсионном возрасте, получает на 20 тысяч рублей больше, чем таксист. Причем, уверяю вас, я уважительно отношусь к этой профессии. Надеюсь, вы и сами понимаете, о чем я. Но если сравнивать среднестатистическую зарплату ученого и таксиста, то слезы наворачиваются. Страна козлов и баранов. И напоследок, давайте посмотрим, ссылка в описании на официальное издание «Труд и занятость в России». Там приведены данные по среднемесячной заработной плате по видам деятельности. Данные, к сожалению, за 2014 год, но, как я уже говорил, нас интересуют не суммы, а соотношение сумм. Страница 235. Как видите, самые высокие зарплаты в сфере добычи полезных ископаемых. Тут оклады в районе 65 тысяч, в то время как ЗП в сфере образования и здравоохранения достигла 26 тысяч рублей. Столько же получают в сфере розничной торговли и в производстве резиновых изделий. То есть у нас врачи и учителя получают приблизительно столько же, сколько продавцы и создатели презервативов. Ну и последняя цифра на сегодня. Зарплата депутата Госдумы 513 тысяч рублей, а у сенатора США в пересчете 810 тысяч рублей. Чувствуешь соотношение? Хорошего настроения тебе. Какой можно сделать вывод? В США представители интеллектуальных профессий получают на несколько десятков, а то и сотен тысяч долларов больше, чем работники, скажем, сферы обслуживания. И это дает стимул людям развиваться, причем развиваться в правильном направлении, постигая науку, овладевая профессиями, которые спасают людям жизнь. Вот в чем отличие. Не в размере зарплаты, а именно в том, что там ценят индивидуума с мозгами. Мир, каким мы его знали в начале века, прекратил свое существование. В новой реальности технические и научные достижения – это главный признак процветающего общества, и талантливые лидеры государств имеют возможность не только обозначить цели, куда мы стремимся, но и использовать стимулы, о которых мы говорили, в качестве катализатора успеха. Но для них такой подход грозит переменами, переменами, после которых их правление будет несовместимо с существованием страны. Именно поэтому тебе бывает не всегда просто найти место в социуме, но это не повод останавливаться, точнее, это повод действовать еще более целеустремленно, даже если на пути к цели встречаются сплошные препятствия. Так что прошу, не останавливайся, хотя тебе решать, быть или... У меня к тебе большая просьба, сделай репост этого видео, поставь лайк или напиши комментарий, ведь о этой ситуации должно узнать как можно больше людей. Заранее спасибо. И всем спасибо, кто поддерживает как может, лайком, репостом или донатом. Уверен, еще можно что-то изменить.